Глава 17. Елена Петелина пришла на службу на час позже обычного. Она оправдывала себя тем, что вечно задерживается на работе, часто использует выходные и даже дома не отключает голову от служебных проблем. Но новый начальник слыл педантичным поборником дисциплины. И надо же было так случиться, что в холле первого этажа она сразу столкнулась с Дорецким. Подполковник в парадном мундире кого-то ждал у выхода, и ускользнуть от его внимания не представляло возможности. — Опаздываешь, Петелина! — упрекнул начальник. — Извините, задержалась. К ребенку врач приходил. — Нашлась, получается? — Это другой врач. — На службу не спешишь, значит, недозагружено. Дело о расчлененке распределяю тебе, — распорядился Железный Феликс. Марат уже сообщил Елене о страшной находке в жилом дворе, из-за которого всех оперативников бросили на поиски расчлененного тела. Она молча кивнула, собираясь идти, но Дорецкий перегородил путь и напомнил. — Первоочередное расследование моего отдела — торговля детьми. — Под детям нужно провести комплексную экспертизу ДНК, — предложила следователь. Заметила на лице обычно хмурого начальника расплывающуюся улыбку и воодушевилась. — Установим биологических родителей, и тогда... Однако Дорецкий решительно отстранил ее и шагнул навстречу тем, кому была предназначена его улыбка. — Здравствуйте, Петр Кириллович! В здание Следственного комитета вошел депутат Госдумы Петр Пышный, часто мелькавший на телевидении. За ним в черной рясе шел православный священник с клинообразной бородкой, тронутой сединой. Неординарные гости ответили дежурной любезностью. Подполковник, изображая радушного хозяина, повел их в актовый зал. Петелина направилась к лифту, но заметила, как из криминалистической лаборатории выпорхнула Маша Луганцева. Ну, разумеется. Журналистка пронюхала про расчлененку и жаждет узнать подробности. А Миша Устинов не может отказать близкой подруге. Нужно это пресечь. «Маша, что ты здесь делаешь?» — требовательно спросила следователь. «Елена Павловна, мне некогда. Опаздываю на пресс-конференцию вашего начальника». «Пресс-конференция? По какому поводу?» «Как?» — изумилась журналистка. «Торговля детьми». Петелина тяжело вздохнула. Прежний начальник Харченко, если и выступал перед журналистами, то только после завершения расследования, когда преступники были изобличены. «Еще ничего не доказано. Расследование только началось», — недоумевала Петелина. «Поэтому и интересно. Это главная криминальная новость». Луганцева засеменила в обход следователя и чуть ли не бегом направилась в актовый зал. Петелина проводила ее недовольным взором и зашла в лабораторию. Эксперт-криминалист Михаил Устинов только что вернулся с места происшествия и, как обычно, пил кофе с шоколадом. Елена позавидовала. Вечно жует шоколад, и хоть бы что, вечно худой. У нее при одном взгляде на сладкое талия начинает расти. Правда, шоколад у умного головастика горький, и лишние калории, видимо, подпитывают густую шевелюру непокорных волос, отчего умная голова кажется еще больше. — Выезжал на расчлененку? — спросила следователь. — Угу! — кивнул криминалист, растапливая шоколад во рту горячим кофе. Елена отломила кусочек плитки. — Что обнаружили? — Пока только руку. Михаил указал на пакет со страшной уликой, лежавший довольно близко с шоколадом. Петелиной расхотелось есть, но и положить шоколад назад было неприлично. — Что можешь сказать? — Правая, женская. — Возраст. — Елена Павловна, дайте кофе попить. Оперативники рыщут по району. Как только голову найдут, сразу установим личность. При упоминании головы Следователь и криминалист синхронно перевели взгляд на скелет по имени Василич, с незапамятных времен прописавшийся в лаборатории в кресле на колесиках. Скелет искусственный, а череп натуральный. По слухам, от легендарного медвежатника Василича. Казалось, что пустые глазницы черепа во все глаза смотрят на руку в пакете. Петелина избавилась от шоколадки, опустив кусочек в мусорное ведро, и вытерла пальцы влажной салфеткой. — Убери улику, — распорядилась она. Замотался. Головастик убрал пакет в специальный холодильник. — Своей Маше быстрее меня доложил, — упрекнула следователь. — Какое там? Кисть жителей нашли? Расчлененка? Разве такое утаишь? Пальчики все-таки прокатай, не дожидаясь головы. — И под ногтями проверю, — заверил Устинов, облачаясь в лабораторный халат. Подняться в свой кабинет Петелина не успела. У лифта ее окликнула заведующая архивом Людмила Владимировна Астаховская. — Лена, ты идешь? Она взглядом указала на актовый зал, куда тянулись некоторые сотрудники. Не успела накраситься. Петелина закатила глаза, показывая, как относится к подобной затее. Астаховская, гордо именовавшая себя женщиной элегантного возраста, выглядела, как всегда, элегантно. За долгие годы службы она успела поработать следователем, не по своей воле была списана в архив, что вскоре стала заведующей. Как старая подруга, она помогала Петелиной не только профессиональными, но и житейскими советами. «Линию партии и правительства надо знать», — с напускной строгостью пожурила Астаховская. И тут же кокетливо улыбнулась, чтобы умело маневрировать и не попасть под раздачу. Петелина неопределенно пожала плечами и присоединилась к Астаховской. Беглый осмотр актового зала подтвердил, что пресс-служба Следственного комитета поработала на славу и, помимо привычного пула журналистов, добилась присутствия съемочной группы Центрального телеканала. Главное место на сцене за длинным столом занимал вытянутый и целеустремленный Феликс Дорецкий. Справа от него играл серьезным лицом круглоголовый депутат Пышный. Слева — трогал узкую бородку задумчивый благообразный священник. Женщины присели в задних рядах, когда Дорецкий с пылом вещал. «Мы изъяли документы, которые свидетельствуют, что наших российских детей продавали за границу. Дело было поставлено на поток. Таких случаев только в этой клинике десятки, если не сотни». Астаховская вопросительно посмотрела на Петелину. «Так?» Елена мимикой выразила сомнение. «Железный Феликс в своем репертуаре». Следственный комитет самым строгим образом отреагировал на вопиющее нарушение закона. Продолжал обличать Дорецкий. «По моему приказу задержаны врачи, участвовавшие в торговле детьми. Клиника, осуществлявшая преступную деятельность, закрыта. Расследование я взял под личный контроль. А о новых фактах и уликах мы будем сообщать регулярно». Дорецкий выдержал паузу, словно ожидал аплодисментов, и сдвинул микрофон депутату Госдумы. Петр Пышный, в прошлом журналист, говорил уверенно и эмоционально. Все привыкли, что профессиональный оратор за словом в карман не полезет, из мешка ворох вытянет. У него всегда найдутся веские аргументы и остроумные комментарии. «Некоторые известные люди пытаются оправдать суррогатное материнство». Вкратчиво начал депутат, постепенно повышая накал голосовых связок. «Это или наивная ошибка, или сознательное манипулирование фактами. Я готов доказать». Депутат обвел недобрым взглядом притихший зал, словно выискивал там врагов, и продолжил. «Во-первых, ребенок появляется на свет за деньги и становится фактически объектом купли-продажи. В договорах прописаны огромные суммы. Во-вторых, в этом процессе отсутствует уважение к суррогатной матери, на чью долю выпадают все тяготы. Женщина-роженица, наша российская гражданка, находится на правах рабыни. ей достается жалкая часть по сравнению с организаторами преступной деятельности. В-третьих, ребенок появляется на свет не в результате любви между мужчиной и женщиной, заложенного в нас природой, а в результате сомнительных медицинских манипуляций на клеточном уровне. Вдумайтесь, само слово «суррогат» означает «подделка», замена естественного противоестественным. Где гарантия, что рожденный противоестественным способом ребенок будет нормальным? «Да, совершенно согласен», — подхватил Дорецкий, наклонившись к микрофону. «Смерть младенца, рожденного суррогатной матерью, это доказывает, и остальные дети отстают в развитии». «Младенческая смертность была и до суррогатного материнства», — выкрикнула из зала женщина с карточкой аккредитации представителя прессы. «Вот, видите, сколько защитников?» — ткнул пальцем депутат. «А я скажу, откуда они берутся. Потому что проплачены!» Женщина пыталась возразить, но Пышный ее вежливо осадил. «Конкретно вас не обвиняю, это не моя функция. Однако в этом бизнесе вращаются огромные деньги, и часть этих денег идет на подкуп медийных лиц, продвигающих суррогатное материнство. Следствие, я уверен, всех выведет на чистую воду». Депутат вернул микрофон следователю, ожидая от него поддержки. Дорецкий подлил масло в огонь праведного гнева. «Деньги, взятки, проплаченные статьи — лишь вершина айсберга преступной схемы. Я бы согласился на смягчающие обстоятельства, если бы эскулапы помогали нашим бездетным женщинам. Так нет, ровно наоборот. Они заставляют российских женщин рожать для иностранцев. Наших маленьких граждан продают за границу». Голословные обвинения в продаже детей стали раздражать Петелину. Дорецкий поймал ее скептический взгляд и обратился за поддержкой к священнику. «Послушаем мнение протоиерея отца Тихона». Священнослужитель говорил спокойным, назидательным голосом. «Я остановлюсь на другом моменте. Мать — это женщина, выносившая и родившая ребенка. У нее уже есть свои собственные дети. Ее малыш видит, как у мамы растет живот. Он знает, что мама родит братика или сестру. Ждет их, но никого не получает. Мама после родов возвращается одна. Представьте, малыш вырастет и спросит: «Мамочка, а где мой братик? Где моя сестра?» А мама ответит: «Я продала их, чтобы папа мог купить машину». «Машину?» — удивится ребенок. «Эта машина давно сломалась, ее нет, а братик и сестра могли быть рядом со мной всю жизнь. Зачем ты их так продала?» Протоиерей сделал паузу, обвел взглядом собравшихся и завершил нравоучительную проповедь угрозой. «Приравнивать живую душу и деньги — это соблазн дьявола. Бес искушает простых женщин, умных врачей и алчных дельцов. Не поддавайтесь. Это страшный грех для любого верующего человека, независимо от религии». Микрофон опять перекочевал к Дорецкому. Подполковник юстиции поблагодарил отца Тихона и объявил, что можно задавать вопросы. Астаховская шепнула Елене: «Камень брошен». «Булыжник», — согласилась Петелина, понимая, о чем речь. Информационные волны пресс-конференции породят общественное недовольство. О рутинном независимом расследовании можно забыть. «Мне надо работать», — шепнула она и покинула зал. Первая волна отклика на пресс-конференцию не заставила себя ждать. Спустя час Петелиной позвонил по видеосвязи через компьютер Константин Аркадьевич Батаев. «Я владелец агентства «Заветный шанс» и директор клиники», — представился нервный мужчина в деловом костюме, забывший побриться. Петелина уже изучила юридические документы организации «Заветный шанс». Лицо Батаева ей тоже было знакомо. Владелец агентства появлялся на телеэкранах в разных передачах и создал себе образ чуть ли не главного эксперта по суррогатному материнству. Впрочем, лощеный облик и уверенный взгляд бизнесмена остался в прошлом. Сейчас Батаев ерзал перед ноутбуком в несвежей сорочке в тесной комнате какого-то отеля. «Константин Аркадьевич, я знаю, кто вы. Вопрос в другом. Где вы? И почему не здесь?» Следователь ткнула в стол перед собой резиновым кончиком карандаша. «Я далеко, не в России». «Опасаетесь ареста? Совесть нечиста». «Вы видели пресс-конференцию? Я опасаюсь предвзятого отношения, дикого невежества, которое уже творится. Арестованы наши репродуктологи, эмбриолог, акушер-гинеколог. Это, без преувеличения, лучшие специалисты в стране. Они помогают бездетным женщинам обрести счастье материнства». «Помогают за деньги, за большие деньги». «Помощь и продажа — разные вещи», — возразила следователь. «А вы их в тюрьму?» — не слушал Батаев. «Ваши сотрудники задержаны в рамках расследования. Мы изучаем все обстоятельства». «Кто изучает? Кто расследует? Ваш шеф Дорецкий? Вы слышали его? Вы видели, как он подавляет любое здравомыслие?» «А вы сейчас давите на меня. И если продолжите в таком же духе...» «Извините, я звоню по другому поводу», — спохватился Батаев и умерил пыл. «Я нанял адвоката». «Ваше право». «Вот соглашение об оказании юридической помощи. Сегодняшняя дата и моя подпись». Батаев показал на камеру документ. «Я официально подтверждаю, что мои права и права сотрудников агентства «Заветный шанс» будет защищать адвокат Гомельский». Карандаш в руках Елены хрустнул. Только этого не хватало. С адвокатом Гомельским у нее давнее противостояние. В начале карьеры она крупно обожглась, поддавшись его обаянию. При следующем конфликте сумела перехитрить адвоката и разоблачить его в давнем убийстве. Последнее их столкновение, по большому счету, закончилось ничьей. «До новых встреч, петля!» — процедил Гомельский, когда она вынуждена была его отпустить за недостаточностью улик. «Гомельский Денис Валентинович», — уточнила следователь. «Мне рекомендовали его как лучшего адвоката. Он заверил, что знает вас лично. Это поможет делу?» Петелина промолчала. Батаев оценил молчание как согласие строгого следователя и чуть расслабился. «Хоть что-то положительное за день». У Петелиной было прямо противоположное мнение.